указав потом на огромные издержки, каких потребует постройка и содержание казарм, воинская комиссия, однако, принимала за полезное построить казармы для гарнизонов, относительно же других войск построить квартиры только для одного штаба, ибо действительно от квартирования полкового хозяйства и лазарета происходит городским жителям утеснение. Построение же казарм для гарнизонов, уменьшая излишнюю тесноту в городе, не делает никакого вреда гарнизонной службе, за тем, что гарнизонные солдаты не подвержены такой строгости и ежеминутному выступлению в поход, как полевые войска. Императрица написала на докладе комиссии: «С удовольствием, прочитав сей доклад, полезным его нахожу и исполнять по нем». Мы не можем покинуть деятельности Сиверса в этом году, не упомянув о переписке его с Екатериной по поводу следующего случая. Двое крестьян, родные братья, рубили дрова в лесу. Приезжает третий, чужой, и заводит ссору. От слов дело доходит до драки. Один из братьев ударил чужого топором, и тот падает мертвым. Обоих братьев приводят на суд. «Кто из вас убийца?» — спрашивает судья. «Я», — отвечает старший. «Нет, я», — перебивает младший. «Не верьте ему», — говорит старший. «Он нарочно себя клеплет, потому что у меня жена и дети». Младший продолжает утверждать, что он убийца. Сиверс донес Екатерине, и та решила спор прощением преступника, который бы из братьев им ни был. Уведомляя императрицу, что помилование объявлено братьям, Сиверс писал: «Их слезы служили самую красноречивую благодарностью за жизнь, возвращенную им человеколюбием их государыни». Екатерина отвечала: «С удовольствием увидела я доброту вашего сердца из радости, с какой вы объявили прощение двоим братьям, из которых каждый объявлял себя преступником, чтобы спасти другого. Все это дело заслуживает быть публиковано в газетах для чести сердца человеческого, и тут одна природа, нет ни науки, ни воспитания». Из истории областного управления в других частях России заметим два известия с юга и севера. Белгородский губернский прокурор Бринчанинов жаловался Сенату на губернскую канцелярию самого губернатора, генерал-поручика Нарышкина, выставляя упущение в делах, а губернатор жаловался на прокурора, что тот затрудняет производство дел. Сенат приказал губернатору и в губернскую канцелярию послать указ, что главной причиной несогласия должна быть какая-нибудь скрытная ссора, и потому Сенат, не входя в подробное рассмотрение дела, что могло бы привести для обеих сторон к неприятным последствиям, желает его в самом начале потушить, в надежде, что и сами они, видя такое к ним снисхождение, будут стараться ему соответствовать и не только оставят все прежнее между собой несогласие, но, помогая друг другу в делах, будут единодушно стараться о прямом исполнении своей должности. С самого далекого севера пришло донесение правящего воеводскую и комендантскую должность в Кольском остроге майора Абатурова с жалобою на Архангельскую губернскую канцелярию, которая наложила на него взыскание за некоторую доставку ведомостей. Указ из губернской канцелярии прислан 11 августа, по которому обстоятельный репорт сочинен и послан 15 августа по неимению оказии через океан море. Почт же там нет, и учредить их в летнее время за великими болотами никак нельзя. Затем и прочие ведомости, и репорты, хотя в указанный термин учинены и бывают, однако запечатанные лежат по месяцу и больше, и посылаются через океан моря, где за великими штормами бывают в пути немалое время. При том же, дел сочинять и писать некому, ибо при воеводской канцелярии находятся только два писца, из которых первый почти ничего при огне писать не может и летами так престарел, что с нуждой уходит, а последние два только писать умеет, и притом оба весьма худого состояния и беспонятны. От губернской же канцелярии приказных служителей требовал он двукратно, но в резолюции на то получил, чтоб ему в доброе состояние привесть имеющихся служителей, на что он репортовал, что их, как в непорядках закоснелых людей, поправить и в состоянии привесть никак невозможно. Почему принужден он всякие текущие дела начерно писать? Все те воеводской канцелярии прошедших лет дела без переплету брошены в холодной подле канцелярии коморе и по большей части погнили и передраны, так что и разобрать не можно, зачем требуемых ревизион коллегию 730 по 763 год счетов едва и отыскать можно ли? И ему не только означенный архив разбирать и текущих дел исправлять некем, и оттого б его защитить, ибо он более склонность и охоту имеет к воинской службе. Срок для окончания ревизии давно уже прошел, а между тем оказывалось, что по разным губерниям большое число душ еще не обревизовано, а именно по второй ревизии показано было в Московской губернии 2 062 907, из этого числа теперь было обревизовано 1 916 859, тогда как оказалось 2 099 709. Затем в числе по прошедшей ревизии осталось необревизовано 115 100 душ. В Новгородской губернии 736 613, обревизовано 698 593, против того оказалось 800 146, необревизованных 41 676 душ. В Белгородской 655 382, обревизовано 631 659, против того оказалось 693 368. Затем не обревизовано 31 358. В Воронежской 679 676, обревизовано 674 258, против того оказалось 809 184, не обревизовано 21 461. В Казанской 1 085 104, обревизовано 1 071 176, против того оказалось 1 207 648, не обревизовано 49 077. В Смоленской 246 262, обревизовано 217 077, против того оказалось 246 501, не обревизовано 29 185.